Глава 14. Ной. White Plains, август. «Мне очень жаль, мистер Лейк. Хотелось бы мне прийти к вам с хорошими новостями, но вы сами знаете, мы надеялись на лучшее». «Нет, вы сказали, что у меня есть шанс, что зрение может вернуться. Уверили меня, что отек мозга был незначительным. С повреждениями разобрались, анализы в норме. Я восстанавливаю утраченные навыки, прогнозы обнадеживают. Так где же гребаный свет?» Я практически кричал это в своей голове, но непослушные губы осилили только «пошел ты». «Ной!» — возмутилась мама. «Я понимаю ваши чувства, мистер Лейк. Вы разочарованы. Доктор, один из бригады, защитник, чтоб его. Посмотрим на положительные стороны. Во всем остальном ваш прогресс изумителен. Вы должны считать себя везунчиком. Когда-нибудь вы выйдете отсюда с идеальной дикцией, учитывая степень тяжести ваших повреждений. Честно говоря, это чудо». «Вы сказали, что у меня есть шанс. Я каждый чертов день надрывался на физиотерапии, потому что вы дали мне надежду». Мама накрыла мою руку своей. «Мы можем что-нибудь сделать для тебя, милый? Тебе что-нибудь нужно прямо сейчас?» «Нужно ли мне что-нибудь? Мне нужно, чтобы доктора починили мне треклятый мозг, чтобы я снова мог видеть». Я сидел в кресле-каталке, скрипя зубами. Как много слов, которые я не в состоянии сказать. Они заполняли рот, намертво его запечатав, пока реальность вгрызалась в меня своими ядовитыми зубами. Вот и все. Все кончено. Так я проведу остаток своей жизни. Без света, без красок. Я больше не увижу неба, не увижу заката, не увижу ничего. Никогда. Руки сжались на подлокотниках кресла-каталки с такой силой, с какой никогда не сжимались на физиотерапии. «Ной, пожалуйста, поговори со мной, родной». «Нет, я не могу оставаться таким. Не могу оставаться таким навсегда. Моя работа, планета Икс, мои фотографии, машина, я не смогу водить. Летом я собирался сделать снимки кораллового рифа в Кернсе. В сентябре планировал побывать в Карлсбадских пещерах. И много где еще. Одно за другим валилось на меня все то, что я больше никогда не сделаю, не увижу и не испытаю. Одно за другим, пока не погребло меня под собой, едва давая вздохнуть. А потом перед глазами развернулось будущее, и оно было черным. Что я буду делать? Где я буду работать? Где жить? И как? Я не планировал в скором времени жениться, но предполагал, что это случится. А теперь я не увижу свою жену в день нашей свадьбы. Не увижу, как она идет ко мне по проходу в красивом платье. Не увижу ее лица, когда впервые признаюсь ей в любви. Я не увижу наших детей. Мои собственные дети будут для меня загадкой. Рождественские огни на елке, мерцающие в полутьме ресторана свечи, припорошивший зеленые сосны снег, всего этого больше не будет. Я до боли вцепился в подлокотники. Доктора с родителями нервно суетились вокруг, спрашивая, в порядке ли я, умоляя ответить. Но они находились по другую сторону черной завесы, которая никогда больше не поднимется. Глаза защипало от слез. Слез, да хрена с два, я не собираюсь рыдать, не собираюсь сдаваться. Пошло оно все, пошли они все. Я не такой, каким они пытаются заставить меня быть. Человеком, который не сможет делать того, что делал все 23 года. Я никогда этого не приму. Никогда. Везувий извергся. Я долго лежал, не смыкая глаз, вновь и вновь прокручивая в голове это больничное воспоминание, словно тыкая пальцем спящее чудовище. Когда я, наконец, уснул, мне приснился привычный кошмар. И я проснулся, чувствуя такое удушье, что думал, и вправду умру. Забавно было бы, пройдя весь ад восстановления после несчастного случая, уйти из жизни из-за гребаного сна. Наконец мне удалось вдохнуть в легкий воздух вместо воображаемой воды, и грудь перестала сдавливать стальным обручем. Тяжесть ушла, а вот тьма, конечно же, нет. Как и острое чувство вопиющей несправедливости, ощущение, что я этого не заслужил. Они были со мной каждую секунду своей жизни. Они подогревали мой гнев и подпитывали горечь, никогда не отпуская меня. Чаще всего они маячили на задворках сознания, но иногда занимали центральное место, требуя к себе внимания, и сегодняшний день был одним из таких. Я ненавидел всех и вся. Кровать, на которой лежал, окружающие меня стены, пол подо мной, потому что знал, из чего он сделан, но не знал, какого он цвета. Я ненавидел этот дом, позволивших мне жить тут родителей, пытающегося заботиться обо мне Люсьена и Шарлотту, что она не бросила свою работу недели назад, когда я сорвался на нее из-за чертовых штор, поднятых в прекрасный день и не скрывающих более город, который я не мог видеть. Я ненавидел ее бывшего кретина-бойфренда, который прикасался к ней, спал с ней, а потом бросил ее. Ненавидел ее брата за то, что тот умер, омрачив потерей всю ее жизнь. Ненавидел себя за то, что своими глупыми и бестактными вопросами потревожил ее рану. Я ненавидел Мексику, ненавидел журнал, который отправил меня туда по работе, ненавидел искушающее чувство опасности, ненавидел местных ныряльщиков, которые тоже прыгали со скалы, но не пострадали, в то время как я поломался о камни. Я ненавидел, ненавидел, ненавидел. Лежал в постели, ощущая, как ненависть омывает меня, подобно волнам на пляже. Накатывает и откатывает, понемногу разъедая душу. Когда-нибудь кроме нее не останется ничего. Шарлотта поднялась ко мне утром, сказала, что приготовила завтрак, и спросила, спущусь ли я поесть с ней или ограничусь едой из ресторана. Я послал ее и велел сегодня не возвращаться. Мне ненавистно то, как я с ней обошелся. Меня гложет то, что она ушла. Шли часы, и моя ярость лишь разрасталась. В реабилитационном центре меня предупреждали, что такое возможно. Предложили лекарства для контроля над психическим состоянием и настроением. Я принял его однажды. И следующие 8 часов, полные душевного оцепенения, были самыми страшными в моей жизни. Я уже потерял зрение. Но лекарство вдобавок к этому лишило меня всех эмоций. Больше я никогда не принимал антидепрессанты. Однако этим утром мне потребовался бы целый пузырек этих таблеток, чтобы подавить ненависть, заменившую кровь в моих венах. Я пошарил в поисках своего маленького плеера с голосовым управлением, сделанного для таких слепых придурков, как я, и заткнул уши наушниками. Сказал ему играть Псалм 69 рок-группы Министри. Громче, еще громче, настолько громко, насколько мог выносить. Музыка обычно заполняла собой сознание, не оставляя места ни для чего другого, но сегодня она лишь подлила масло в огонь моей ярости. Казалось, еще чуть-чуть, и я просто взорвусь. А потом я почувствовал это, первые приступы боли в затылке. Пробуждался монстр. Он невероятно быстро выходил из своего долгого сна, с ревом вставая на дыбы. Я велел музыке перестать играть и поспешно сел, выдернул из ушей наушники и потянулся к пузырьку с лекарством от мигрени. Охваченный паникой и шоком от ежесекундно усиливающейся боли, я задел абажур лампы и опрокинул пузырек локтем. Сердце сковал страх, а голову — боль. Ненависть, в которой я мариновался все утро, в мгновение ока переросла в дикий ужас. Я отчаянно зашарил руками по полу, надеясь коснуться пальцами пузырька, но пальцы цеплялись лишь за деревянный пол, ножку кровати и тумбочку. Дыхание стало рваным, одежда промокла от пота. Я ползал на четвереньках, пока совершенно не потерялся в пространстве, но лекарства так и не нашел. Из горла вырвался стон, тихий по сравнению с болью, молотом стучавшей под черепной коробкой. Каким-то образом у меня получилось доползти до тумбочки. Уперевшись в нее локтями, я с трудом поднялся. Зачем? Я не знал, что делать. От мучительной, пульсирующей боли мысли путались и разбегались. Накатила слабость, и я попытался ухватиться за что-то, чтобы не упасть. Пальцы вцепились в лампу. С безмолвным криком я швырнул ее через комнату. Основание разлетелось на куски, угодив в стену рядом со шкафом, и мне почудилось, что я тоже распадаюсь на части. Боль сокрушала и раздирала меня. Горло издавало тихие судорожные стоны, из глаз текли слезы, кожа покрылась испариной. Я снова упал на четвереньки, опрокинув тумбочку. Она перевернулась, ударив меня по бедру. Легкий поцелуй боли по сравнению с ревом агонии в голове. Я жалко ползал по полу, все еще пытаясь найти таблетки, но по-прежнему ничего не находил. Паркет под ладонями сменился холодной плиткой. Ванная. В полубреду, потерявшись в окутавшем меня мерзком тумане боли, я сдался и прекратил свои поиски. Я начал биться головой о плитку снова и снова, в мерном ритме, в унисон пульсации в голове. Сколько это продлится? Это конец? Должно быть, да. Голова взорвется, как в фильме ужасов. Или я разобью свой череп о плитку, словно яйцо, и боль вытечет из нее. Меня затрясло, желудок скрутили спазмы. Пусть это прекратится. Боже, пожалуйста, прекратите это кто-нибудь. Ной? О, Господи! Шарлотта. За всей этой агонией, где я еще был в состоянии думать, пришла мысль. Возможно, я выберусь из этой круговерти живым.